Одинокие сердца ищут друг друга. Ну, смотри, крутая камера. Молодой человек, у вас очень хорошая камера. Это не мне, благодаря китайцам, которые ее сделали. Да. А, так там что-то все-таки нормальное происходит, да? Например, камера. Где, в Китае? Да. Ну, вообще, развитие Китая, если сравнивать с Украиной и Россией, вообще это космос. Если вы не в курсе. Ну, космос это вроде как по российской стороне, а не по китайской, если уж так судить. Кстати, если смотреть по количеству запусков и результативных, то Китай обгоняет Россию. Ну, там Ким Чен Ин как раз там сейчас всем орудует. Нет, Ким Чен Ин это Северная Корея, если вы не в курсе. Ну, все равно близко, господи Нет, боже. Так это две большие разницы. Ким Чен Ин это диктатор и люди едят траву. А в Китае люди ездят на поездах магнитных, которые ездят со скоростью 500 км в час. Если они выживают в толкучке. Не, ну да, население большое, но в принципе сейчас они решают этот вопрос. Россия даст Сибири, они там спокойно разместятся все. Ну хотя, блин, если учитывать то, что у них законы там запрещающие. Уже отменили этот закон, забудьте. Да, уже нету закона, который нет, запрещает. Закона ограничивающего нет уже. Ну, походу, смысла нету, потому что он не помогает, как бы. Нет, просто теперь есть куда расселяться, я же вам говорю, вы так пропустили мимо ушей. Россия со своим умирающим населением не может содержать всю эту большую территорию. Поэтому передадут тем людям, кто может с ней навести порядок. Это ей рассказывайте, я не российский, я не русский. А она россиянка, да. Ты в рабстве да. там, чувак, если она тебя держит в сексуальном рабстве, ты говори. Блин, я смотрю, ты по своей воле подозреваю там. Да. Находишься, блин. А вы не хотите девушкой меня взять там, ну мало ли... А вы откуда, молодой человек? Это я из Украины, Полтава. Не, она только киевских берет. И да, киевские. Вот киевские, пожалуйста, да. Блин, вообще. Так вы на России или где-то? Где вы? А, да, на России. Москва. А ты, блин, это ты, чтобы в армию не идти, сбежал туда, да, наверное? Не успели меня снять с поезда тебя? Меня не берут. А что, ты плоскостопый? Нет, я практически незрячий. А, ты ее так нащупал. Хорошо, хоть девушку смог нащупать. Красивую вам нащупал. А там не все методом... А говорит, что не зрячий. Ну ты молодец. Там методом втыка. Понимаешь, тебе же военком не поверит. Скажет, не, ну если бы сидела страшила рядом, то сказал, а, все, пацан, извини. Пойду постригусь срочно. А так. Нет, хотя я... Подожди, а что это? Тебе уже россияне клеймо сделали там или что? Что это такое на тебе? Это? Да. Это Коловрат. А, так ты нацист. Нет. Молодец вообще. Вообще, красава. Ты сбежал от украинских фашистов к русским нацистам, что ли? Я не нацист. О, подожди, хороший вопрос по поводу вот этого коловрата. Это же российский символ, правильно называется так? Нет. Как это нет? Смотри, тут в чем фишка, что в русском языке называется коловрат. Но коло... Ты же знаешь, как украинец, коло это круг. У них должен да. быть круговрат. По сути, да. А у них называется коловрат. Это как? Так же, как и сказка русская народная, колобок. А кола нет у них. У них должен быть круглобок. Все спижено у нас. Курочка ряба. В украинском языке ряба курка, знаешь же? Да, у них да. курочка ряба. Ну, короче, все у нас потырили, говорят, что... Попиздили. Еще и пацана украла. Вообще, совести нет никакой. Не-не-не, мы скоро в Киев. Да? А, все, молодцы. Это я ее буду воровать оттуда. Молодцы. Так а как же, она же русскоязычная, ее же там первый же день съедят. Я там уже Где? Была. В Киеве? Я там уже была, я туда первая приезжала, если что. Да? Ты на Майдан ездила, нет? Были. Были? Так вы за Украину, да? За справедливость. Мы за дружество народов. За содружество народов, да. Я понял. Ну, это бессмысленная херь, которая происходит. Я не понимаю, в чем смысл. Везде сплошная пропаганда. Ну что как Украине... это? Подождите. Ну что пропаганда? Крым спиздили, спиздили. Войну на Донбассе развязали. Что при чем тут пропаганда? Какая может быть еще пропаганда? Это если бы Кубань украли, а Россия у нас... Крым, и мы бы тогда рассказывали, то я бы еще как-то поверил, что это пропаганда. А так все ясно, как божий день. Блин, вот что, знаете, самое интересное то, что вот в точности то, что рассказывают у нас о России, здесь рассказывают о Украине. Сука, одни и те же слова. Просто там на украинском, а здесь на русском. Одно и то же, как будто они все с одного листа читают, просто скопированный текст. Не, ну я тебе еще раз говорю, что если бы... Ну, то есть ты хочешь сказать, что нам врут, что Крым оккупировали, а россияне говорят, что Крым оккупировали украинцы, да? То есть можно ехать в Крым, он украинский, да? Нет, значит, Крыма такого не говорят. Ну, так а что ж ты рассказываешь, что то же самое? Не то же самое. Нет, в плане о поведении, в принципе, вот именно политических верхушек друг к другу и о поведении народов друг к другу, ну, типа, это полное вранье. То, что русские ненавидят украинцев, украинские ненавидят русских. Это полная ерунда, потому что я когда была в Киеве, и, то есть прекрасно понимаю, кто я и что я, люди абсолютно адекватно, очень дружелюбно всегда реагировали. И здесь также со мной. Здесь как бы неважно, украинец. Показываешь паспорт в магазине. Так, слушай, он... я так понимаю, что 11 тысяч украинцев убили так, не со зла, так любя. Да, вы так это хотите это сейчас понять? Это все указания сверху, люди-то друг другу никакой нетерпимости это не испытывают. Секунду, минуточку, смотрите, 3 года уже это идет война, не война, там, как хотите назовите. Кто? Да? Скажите, кто носитель власти в России? Вот эта вся коррумпированная верхушка в виде Путина и Медведева и так далее. Девушка, вы россиянка, вы читали Конституцию Российской Федерации? А Конституцию нет. А я вам рекомендую почитать. У вас, конечно, я видел, там бьют за то, что люди читают эту Конституцию. По Конституции Российской Федерации носителем власти является народ. Поэтому народ, а именно вы, делегировали власть этой верхушке, которая убивает украинца. То есть убиваете вы фактически. Смею заметить, уважаемый, то, что у нас, когда выбирали очередной раз, я не помню кого-либо, то есть там то ли речь шла о партии управляющей, то ли о самом то ли Путине, то ли Медведеве. Даже есть скриншоты с телевизионных новостей, когда были итоги выборов, то, что кто-то, кто победил, победил с перевесом в 146% голосов. У нас это все абсолютно... Я считаю, точно так же, когда вы проводили референдум в Крыму, то в Севастополе тоже, по-моему, 120% проголосовало за отсоединение. Так что это нормально абсолютно. Это просто российский калькулятор такой. Вы знаете, как трудно из дерева сделать калькулятор выстроить? Это, это же импортозамещение просто. Если бы китайским пользовались, он бы показал точно. А так, видите. Импортозамещение вообще вещь такая. Очень. Ну, я вижу, как-то вы импортозаместили парня не из России, а из Украины все-таки. Ну, потому что здесь... А что не нашлось местного красавца, чеченца, бурята там? Очень рекомендую. У нас на там шахтеры бурятские очень красивые. Я за славянскую кровь. Подожди, а там нету, все рассказывают, что исконно чеченско-славянский Крым вообще. Всю жизнь принадлежал. Чеченская, это ж братушки, не, я не знаю, многонациональная страна, что ты, девушка, я не знаю, как-то вы настроены так вообще. Не, Россия уже не вариант, она изжила себя. Думаете? Абсолютно. В общем, смотрите, если вы хотите в Киеве ужиться, вам надо бросать вот эту всю разговоры про то, что вам рассказывают, нам рассказывают, потому что вас сразу же где-то на Крещатике добрые люди спросят сказать «поляныця». Скажите, девушка, «поляныця». «Поляныця». Вот все, расстрелять. И что это значит? Языковый патруль. Ну, надо язык учить как-то. Это большая буханка хлеба. Ну, это такой, да, с пирог. Это по-простому. Это, знаешь, типа, вот есть же такой, да, круглый хлеб белый? Круглый, ну да, можно идти. Ну вот, а это такой большой, короче. Не, дело же не в том, дело в произношении вашем. То есть, вы же понимаете, языковый патруль ходит и спрашивает, знаете ли вы язык. А скажите еще раз. Поляныця. Поляныця. Ну, уже ближе, как бы. Мне просто это не сложно дается, потому что у меня лингвистическое образование. Хорошо, тогда скажите заверюха. Заверюха. Ну, нормально, в принципе, да. Ну ничего, я ее еще подтаскаю, она у меня будет как суту украинскую мову размовлять. Что ты гонишь, что ли, лишо? Ладно, ребята, давайте, удачи вам. Очень интересно, пообщались, пока-пока. Счастливо, спасибо. Пока. До свидания.